Когда они остановились у края зрительской трибуны, старик Эльф сначала окинул именно ее. Селена заметила, как его глаза заметно расширились, когда среди магов и оборотней он увидел Келра. Затем его взгляд остановился на Перте, насколько она понимала, довольно известной личности в городе. Затем, на Ильме, который, хоть и ворчал из-за вчерашнего спора о вереске, но от созерцания странной игры не собирался отказываться. Директор же Белимби в первую очередь обратил внимание на спортивное поле. Он так впился глазами в происходящее, что не сразу заметил, как ему и старику освободили место на скамейках. Лишь когда Селена тронула его за рукав плаща и показала на сиденье, он мельком оглянулся, прежде чем сесть. Селена взглянула на обоих гостей и поняла, что некоторое время она может спокойно смотреть на площадку. А там в это время разыгрывался острый момент. Командир зеленых Мади выбыл из игры. Вместо него оставались на посту Хельми и Кай. Командир синих Ринт отчаянно сражалась против них двоих в компании с Хелком и Ладой. Обе сильно поредевшие команды отстреливались друг от друга, прячась пока возле лестниц, ведущих на самый верх крепости. Если взрослые зрители не выдерживали напряжения и орали во весь голос, что уж говорить о противоположной зрительской стороне. Селене показалось, половина малышей уже сорвала голос. Но прыгали они до сих пор так, словно только-только вышли из дома и сразу бросились болеть за своих. Тем более, что им в дружном крике помогали новые выбывшие игроки. Хельми подстрелил Хелка, но у него самого кончился боезапас. Оба были удалены с третьей площадки ее магическим арбитром. Оставшиеся игроки, пригибаясь, побежали по лестницам наверх. Кай резко свесился в сторону, одной рукой держась за низкие перила лестницы, и подстрелил Ладу. Ринт выстрелила в ответ. Увы, ее боезапас тоже закончился. Но она, на лестнице, а по правилам игры, теперь девочка-оборотень может драться еще и в поединке, выясняя, кто круче. Кай, обрадовавшись было, выстрелил в ответ, и зрители с обеих сторон засмеялись. Он тоже истратил краску. Выбросив, чтобы не мешали, ружья-маркеры, последние игроки выскочили на площадку для единоборств и растерялись. Сначала никто не понял этой растерянности. Но, наконец, вперед вышел недовольный неожиданной паузой черный дракон, беря управление игрой в свои руки. Ринт старше Кай на 2 года. Напомнил он всем. Зеленые. Кто из вашей команды заменит Кай в поединке? Несколько зеленых вскинули руки, отчаянно тряся ими. Меня. Меня. Но дракон решил иначе. Космея. Девочка-эльф вскочила и отрицательно замахала руками над головой. Так нечестно. Ринт, моя подруга. Я отказываюсь. Несмотря на увлеченность происходящим на спортивном поле, Селена невольно взглянула на директора Белимби. Она уже знала о том, что Анитра ходила к нему отстаивать Ринт из-за несправедливости учителя математики, а директор ей просто-напросто указал на дверь. Белимби сидел, нахмурившись. Космея ему была видна прекрасно. Он сразу понял, что о дружбе с девочкой-оборотнем на все поле заявила девочка-эльф. Понцерус же сидел спокойно и только благожелательно поглядывал вокруг. Ринт, с кем бы из зеленых ты хотела подраться? Спросил Колр. Сырно. Завопила девочка-оборотень. Секунды тишины, и все расхохотались. Эти двое вечно цапались. Правда, в шутку и дружески, давно забыв о тех временах, когда Ринт здорово покусал Эрна, обидевшего ее по детской глупости, а мальчишка-маг однажды помог ей справиться с пришлым оборотнем, решившим посмеяться над ее выбором семейного. Эрна тоже младше тебя, напомнил улыбающийся Колр. Зато мы в одной вашей группе. Эрна уже стоял рядом с отцом, нетерпеливо поглядывая то на него, то на Ринт. Наконец он получил его благословение и помчался к крепости. Замерли обе стороны зрителей, когда на вершине крепости застыли 2 бойца. Что Ринт, что Эрна, оба и правда в одной боевой форме. И девочка-оборотень была права. Эта лентяйка и находился в младшей группе, но никак не Эрна, которого Колр тренировал не только в учебной группе, но и по утрам отдельно. Оба замерли на мгновение, а потом, словно сами себе просигналили, одновременно кинулись друг на друга. Искоса наблюдавшая за своими гостями, Селена отметила, как вздрогнул и напрягся директор Белимби. «Это тот самый Ирна?» — сухо спросил он, даже не оборачиваясь в сторону Селены. Кажется, он имел в виду, что мальчик тоже побывал вчера в его кабинете. Хозяйка места ответить не успела. Отозвался один из деревенских магов, не оглядываясь на спросившего. «Тот самый. Отец воспитывает его, как настоящего бойца. Но вот Ринт. Не скажу, что между ними есть большая бойцовская разница. Так что будет интересно, кто на этот раз возьмет верх. Почему, интересно?» Брюзгливо осведомился Белимби. «Они равны по силе, и каждый из них сражается за победу своей команды», пожал плечами маг, жадно следя за происходящим на вершине крепости. «То есть отец мальчика тоже присутствует на этом вашем мероприятии?» Все тем же неприятным тоном спросил директор. «Мало того, чопорно сказала Селена, которую распирала от нарастающего нервного смеха, именно его отец в основном расписал это мероприятие и подготовил его главные принципы». Белимби ничего не заметил, скептически наблюдая бой двух игроков, но Понцерус, кажется, услышал странные нотки в добавленной реплике Селены. Сначала он оглянулся на хозяйку места, а потом прикипел взглядом к единоборству. Что ни говори, но ребята дрались захватывающе и настолько обаятельно, что взгляд от них трудно оторвать. Ринт отскочила от Ирна подальше, и зрители услышали ее крик. «Так нечестно. Ты дерешься не в полную силу. Ты подставляешься. Почему мальчик подставляется оборотню?» Все так же брюзгливо спросил Белимби, а старик Понцерус сердито скосился на него. «Эрна благородство в крови», — охотно сказал все тот же маг. «Ему трудно драться против девочки. Весь в отца». Между тем Ринт точными ударами жестко потеснила Эрна к краю площадки, туда, откуда он мог просто-напросто упасть, и мальчишка волей-неволей принялся отбиваться. Один из его ударов был настолько силен, без расчета на опору, что оба свалились туда, куда не хотел падать Эрна. Зрители расхохотались и захлопали в ладони. «Ничья!» — в полный голос сказал Колр, еле удерживаясь от смеха. Первый этап соревнований закончился ничьей. «Будет еще!» — поразились все. «Будет. Завтра. С препятствиями. Сегодня мы только опробовали эту игру, чтобы вы запомнили правила и привыкли к маркерам». Народ зашумел восторженно и радостно. Пока вся толпа обсуждала только что проведенную игру и строила догадки насчет завтрашних препятствий, Селена вскинула руку, когда черный дракон обводил снисходительным взглядом и зрителей, и команды. Заметив ее жест, Колр зашагал прямиком к хозяйке места, на ходу прищуривая глаза на незнакомые ему лица. Когда он подошел довольно близко, оба эльфа почтительно встали, удивленные. Директор школы Белимби и Понцерус, университетский представитель в школе, представила эльфов черному дракону Селена на правах хозяйки. «Колр, отец мальчика Ирна, о котором вы хотели поговорить, уважаемый Белимби». Она не хотела злорадствовать. «Сами напросились. Ирна, проблемы с учебой?» — спросил Колр и оглянулся. «Ирна, подойди». Пока Джерри и его помощники помогали командам собирать пейнтбольное оружие и командные безрукавки, Вильма привычно собрала вокруг себя малышню, всех, кроме тех, кого разобрали деревенские маги и взрослые оборотни, и повела их в теплую нору. Настало время обеда, о котором забыли все, разгоряченная невероятно зрелищной игрой, в которой удалось поучаствовать всем. «Оставлю вас, Колр», — тихонько сказала Селена черному дракону, присевшему рядом с ошарашенным директором школы, и вопросительно взглянула на Понцеруса. «Если вас что-то интересует и если я могу удовлетворить ваше любопытство, мне бы хотелось взглянуть на вашу рукописную библиотеку, о которой мне рассказал мальчик-оборотень Колин», — спокойно сказал старик-эльф. «Такая возможность есть. Библиотека находится в учебном доме. Ею заведует Бернар, наш учитель магии, Селена. Мы пошли в теплую нору», — предупредил Колин, проходивший мимо, и улыбнулся, заметив Понцеруса. «Ой, здравствуйте, уважаемый Понцерус. Здравствуй, Колин», — с некоторым недоумением сказал университетский представитель, глядя на усталую Оливию, которую мальчишка-оборотень, обнимая, прижимал к себе. Девочка-эльф засыпала на глазах, и Колин вынужденно объяснил. «Ее старшему брату некогда из-за игры, а Оливия быстро устает, поэтому я несу ее домой». «Ага, пока я несу его с сестру», — насмешливо сказал подошедший Хельми, слегка покачивая Ирму, словно убаюкивая ее. «Я бы взял Оливию, но для Колина Ирма слишком тяжелая». «Ничего и нет», — проворчала волчишка, с трудом тараща сонные глаза. «Я пока еще тощая, как старый веник». «Идем, Колин», — скомандовал мальчишка-дракон. «Может, вы с третьим Гардена с сервером, и они возьмут у тебя Оливию». «Миирт, Оливия у нас». Забыв, что с ним разговаривает дракон, директор Белимби ошеломленно смотрел вслед мальчишкам, уносящим малышей. В его негодующем взгляде явственно читалось. Мальчишка-оборотень посмел прикоснуться к девочке-эльфу. Селена пыталась привычно улыбаться, но растягивать губы в приветливой по-настоящему улыбке стало тяжело. Как ни старался старый дракон Вальгард, но рунный смарагд, святыню эльфов, он, кажется, не сумел перенастроить так, чтобы вновь получившие власть эльфы не слишком кичились своей избранностью. Или градус эльфийской спесивости и раньше зашкаливал, только меньше замечался. Задумчиво глядевший вслед детям Понцерус, кажется, забыл о том, о чем просил хозяйку места. А Колур и директор школы ждали Эрна. По глазам Белимби Селена уже поняла, что директор ругает себя напропалую, что не посмотрел внимательнее личные дела детей. Только Селена хотела напомнить старику-эльфу о библиотеке, как сбоку подошел Александрит. Улучив момент, он приветливо поздоровался с гостями, после чего обратился к хозяйке места. «Леди Селена, Джерри просил передать, что для гостей стол будет накрыт в кабинете веранде». «Спасибо, Александрит», — отозвалась она и только хотела шагнуть к Понцерусу, чтобы повести его в деревню. Эрна уже со всех ног бежал к ним, как осеклась. Белимби уставился на Александрита с плохо скрываемой враждебностью. Парень-вампир, сначала ничего не понявший, машинально снова улыбнулся эльфу, как улыбаются незнакомому человеку, невесть как попавшему в хорошо знакомую компанию. Потом понял, и его приветливое лицо мгновенно побледнело, но взгляда он не опустил. Выручил друга, сам того не подозревая, Корунд, который под руку с Азалией дожидался его неподалеку. «Александрит, мы тебя ждем», — опомнилась и Селена. Она резко шагнула между вампиром и эльфом, закрывая парня от властного эльфийского взгляда школьного директора. Александрит выдохнул и развернулся. Оказывается, маленькая сценка не ускользнула от зорких глаз Келры, рядом с которым уже стоял запыхавшийся Эрна. «Вы знакомы с нашим знаменитым мастером-краснодеревщиком, Белимби?» Лениво растягивая не только шипящие, но порой даже гласные, светски осведомился он. «Нет», — раздраженно ответил директор, судя по всему, с трудом подавляя в присутствии дракона злость и продолжая глядеть вслед парню-вампиру. «Я не понимаю, почему он так спокойно смотрел мне в глаза?» Тон драконова голоса изменился. В нем появились вкрадчивые нотки. «Ха, вот вы о чем. Могу признаться, что виной тому моя скромная персона». А на изумленный взгляд эльфа Колр закончил. «Принимал участие в создании оберега, который защищает вампиров от властного эльфийского взгляда», — добавил, скривив рот. «Впрочем, если бы Александрит понял, чего вы добиваете все, и специально опустил голову или вы всего лишь даже глаза, чтобы угодить вам, я бы понял его, но перестал бы уважать его, как личность». Чуть не до слез благодарная дракону, Селена с облегчением восприняла его же предложение пойти к деревне и на ходу начать обсуждение. Почему и по какой причине его сын оказался среди неблагополучных учеников, вызвав такое возмущение директора, что тот явился в каникулы поговорить о нем с родителями. «Белимби, совершенно пришибленный отповедью», — отвечал Калру голосом тихим и подрагивающим. Так что спустя секунды дракон велел сыну удалиться, чтобы не мешать разговору взрослых. Насколько поняла Селена, чтобы не ронять репутацию директора в глазах мальчика. Но вскоре ей пришлось забыть о директоре, благо что он попал в надежные лапы черного дракона. Колр, кажется, уже уловил, в чем суть претензий к его сыну, именно поэтому отослал Эрна домой, а сам притормозил растерянного Белимби, допрашивая его об учебных и этических принципах вверенной тому школы. Совсем незаметный до сих пор Понцирус, который отлично владел своими эмоциями и никак внешне не отреагировал на ЧП с Александритом, хотя Селена втайне ожидала, что старик вступится за директора, вполголоса даже не спросил, а высказал. «Вы весьма отрицательно отнеслись к выпаду директора». «Да», — сразу ответила Селена и вздохнула. «Мне всегда больше были по душе рыцарственные поступки эльфов, чем то, что сейчас показал уважаемый Белимби. И мне не нравится, когда существо, получившее преимущество хоть в чем-то, вдруг начинает угнетать своих недавних недругов. Хотя среди этих недругов есть обычные мирные существа, которые и не пытались враждовать, а просто старались жить». «Что вы имеете в виду под рыцарственными поступками?» — спросил старик. «Поступок уважаемого Лафанта», — без колебаний сказала Селена. «Когда он уступил дорогу уходящему с его пути Корнеолу. Он не стал издеваться над ним или насмехаться, а просто уступил дорогу, пропуская его на этаж ниже. Это растиражированная легенда», — с досадой сказал Понцирус, глядя на калитку, к которой они подошли. «Отнюдь», — улыбнулась Селена. «Лафант в тот момент был прекрасен, а его поступок я вспоминаю со всегдашним удовольствием. Не хотите ли вы сказать?» Старый эльф даже остановился. «Спросите Калре», — предложила Селена. «Мы были там и наблюдали до той поры, пока не убедились, что власть перешла в надежные руки». Они вошли на территорию деревни, и Колр, следующий за ними, негромко разговаривая с директором, привычно опустил защиту. «Откуда вас знает Колин?» — с интересом спросила Селена Понцируса. «Мальчик-оборотень пытался сдать экзамены на филологический факультатив, который курирую я». «Не сдал?» — обеспокоилась Селена. «Он так старался, так готовился». Старик смешался. Селена, сыгравшая непонимающую, с любопытством ждала, как он выкрутится. Трисмегист сказал, что Колин будет лучшим учеником в факультативном классе. Кому, а ему она верила. И примерно предполагала сценарий того, что произошло, когда Колин вернулся из школы потухшим, словно сгоревшая свеча. «Мне кажется», — начал Понцирус, — «мне кажется, вы знаете, что произошло». Колин промолчал, — сказала она спокойно. «Так что не знаю, только предполагаю». «Скажите, леди Селена», — внезапно обернулся к ней Понцирус, — «почему вы позволяете детям говорить вам ты и называть себя просто по имени?» Селена несколько шагов обдумывала свои слова, которые надо произнести вслух, чтобы этот эльф ее понял. «Здесь не дом приюта», — наконец сказала она, — «хотя в официальных бумагах он им числится. За месяцы до конца войны я привела сюда двух детишек-оборотней и одного вампира-полукровку. Все трое скитались за пределами городской защиты. Колин был одним из тех двух оборотней. Опоздай я на минуту, он бы погиб в клыках одичавшего оборотня. Когда его подлечили, он плохо говорил и с трудом перекидывался. А потом, однажды, Мы привели в деревню целую группу детей из пригорода. Их возглавлял и защищал мальчик-некромант. Спустя время пятеро мальчиков подружились настолько, что решили стать кровными братьями, хотя все пятеро были оборотень, дракон, вампир-полукровка, человек, эльф. Вот только мальчик-вампир забыл о том, как я напугала его в первые секунды знакомства, а потом он прокусил мне руку, то есть попробовал моей крови. И я теперь старшая сестра для пятерых. Остальные зовут меня Селеной, потому что я им тоже сестра. Пусть и не кровная. Я им не леди. Я своя. Я леди для вашего директора. Мои дети пережили настоящую войну. Я тоже видела ее. Поэтому мы равны. Не беспокойтесь. Понебратства они не допускают. Они умненькие. Но как вы сумели их объединить? Настаивал Понцерус. Как вы сумели доказать им, что они равны? Взгляните. Махнула рукой в сторону Селена. Видите? Старый эльф невольно проследил ее мах и замер на месте. Из-за садовых деревьев медленно и величаво выплыли две громадные птицы и, сделав круг, взлетели к серому пасмурному небу. Что это? Белая птица, это Ринд, девочка-оборотень, которую вчера несправедливо обидел учитель математики. Красная, девочка-эльфка Смея. Та, которая отказалась драться с Ринд, потому что они подруги. Не я объединяю детей, они объединяются сами. В мечтах, в желании стать лучше, они мечтают летать. Как эти девочки на дельтапланах. Как Колин, который не хочет стать филологом, а хочет всего лишь развивать себя, потому что главная его мечта – стать целителем. Простите мне мой пафос, уважаемый Понцерус, но это так трудно, объяснять всем очевидное для меня. Но что будет с вашими детьми, когда они повзрослеют? Задумчиво спросил старый эльф, с восторгом наблюдая за полетом двух дельтапланов. С такими принципами им будет тяжело в нашем мире. С такими принципами везде тяжело, ответила Селена. Но, я не знаю, в каких служебных отношениях вы и ваш директор. Говорил ли вам ранее уважаемый Белимби, что с детьми из приюта трудно? Думаю, нет, не говорил. Дети терпели несправедливость по отношению к себе все 4 месяца, соблюдали школьную дисциплину изо всех силенок и сорвались только сейчас, в конце учебного семестра. За моих детей не беспокойтесь. Они уже не раз и не два получали урок, что их ждет в мире за стенами теплой норы. Они знают все о противостоянии между расами. Но здесь они – дома. И лишь дома могут вести себя в соответствии со своими желаниями и дружескими связями, а не по регламенту, которые им навязывают. Знаю, вы не согласны со мной, но так обстоят дела здесь, у нас. Пока старик восхищенно следил за прекрасными рукотворными птицами, Селена огляделась. Они неподалеку от теплой норы. Колор с директором Белимби успел пройти вперед и скрыться во дворе, полном детворы. Вот вышел на улицу Колин и, оглянувшись, засмеялся. Видимо, вдогонку ему сказали что-то смешное. «Леди Селена», — неожиданно сказал Понцерус, — «вы не могли бы». Он замолчал, глядя на мальчишку-оборотня. «Колин, не вы, мог бы проводить меня в ваш учебный дом, чтобы показать библиотеку?» «Колин проводит», — подтвердила Селена. «Только там сейчас нет Бернара, это эльф, бывший военный целитель и сегодняшний учитель по начальной магии. Он латает детей, которые получили травмы во время игры. Но Колин сумеет мне рассказать о библиотеке?» — настаивал Понцерус. «Конечно, Колин». Когда мальчишка подбежал к ним, Селена попросила. «Проводи, пожалуйста, уважаемого Понцеруса в нашу библиотеку. Пойдемте», кивнул Колин и пошел рядом со стариком, приноравливая свой быстрый шаг к его размеренному. Уже повернувшись от обоих к теплой норе, Селена услышала. «Откуда у вас такая библиотека? Те названия книг, что ты записал на листочке, незнакомы даже мне». «Что?» — ответил Колин. Она не расслышала, но со вздохом улыбнулась и вошла на территорию теплой норы. Через полчаса — обед, а потом тихий час для самых маленьких. Старшие же ребята начнут подготовку к зимнему пикнику, о чем она объявит после обеда. Она вошла в дом, не сбрасывая обуви. Сегодня вечером дежурным придется постараться мыть полы, потому что из-за праздников разрешено бегать по дому в уличной обуви. Только закрыла за собой дверь, как заметила, что в детском уголке на диване сидят Ирма, Айна и Илмари. В руках Ирмы – то самое вязание, которое распустил домашний Веткин, чтобы связать все заново. Волчишка обалдела, разглядывала наполовину готовую шапочку и с недоумением хлопала глазами. Когда вязали? Начала она, снова то так, то этак, разглядывая вязание на приподнятых спицах. Но, в общем, красивенько получается, а я-то думала. Это, наверное, Космея исправила. Но ведь получилось, да, получилось, кивнула Айна и потрогала полотно. Довязывай ему шапочку, а я попрошу, чтобы Анитра начала мне шарфик для Вереска. Я начинать не умею, а продолжать легко. Пусть у него будет. Селена быстро отвернулась. Шапочек спортивного типа, как и шарфиков, в кладовке полно. И Вереск, в качестве болельщика, вышел на спортивное поле уже тепло одетый. Но Ирма задумала, А Космея понравилась идея отдельно связанного для брата подарка. И это тоже часть того, что объединяет детей в теплой норе. Поймав себя на том, что она мысленно продолжает доказывать Понцерусу то, что давно поняла сама, она снова вздохнула и побежала в столовую, проследить, чтобы дежурные не забыли на каждый стол вместе с корзинками-хлебницами положить вырезанные из бумаги снежинки. И отгоняла от себя мысли о том, как в кабинете веранды Колор прямо сейчас ставит на место школьного директора. Хоть бы к лучшему. Взмолилась она неизвестно к кому. Хоть бы к лучшему. Глава 9. Но, прежде чем начать расспрашивать о библиотеке, Понцерус снова загляделся на двух дельтапланеристов, парящих в небе. Тем более к ним присоединился еще один. «Это Мускари», — сказал Колин. «Его любимый цвет — сиреневый. Судя по имени, он эльф», — заметил старик. «Да». Любой с дельтапланеристами, Понцерус шел медленней, чем ранее, когда они только-только отошли от теплой норы, и Колин спокойно снял все блокирующие кольца. После чего сразу представил себе комнату с книгами в учебном доме. «Как раз успеем дойти, и ребята будут там», — решил он. «И пусть Коннор сам решает, что рассказывать о библиотеке, а что, нет». До сих пор для посторонних являлось тайной, что поразительная библиотека, в которой хранились необычайные и желанные для многих книжные раритеты, по сути, собственность Коннора. Колин мог бы объяснить старому эльфу обобщенно, что есть странное место, куда могут попадать все, кто владеет магией. Но мальчишка хотел быть честным, а рассказывать, откуда именно взялась эта библиотека, не хотел, без разрешения Коннора. Поэтому мальчишка-оборотень схитрил. Мало того, что Понцерус заворожен полетом на странных крыльях, так Колин начал осторожно рассказывать ему, что этими дельтапланами заинтересовались в храме Белостенных, а ведь планы к летательным аппаратам придумал Мика, а потом ему помог Коннор. «Белостенные?» — поразился Понцерус и задумался. «Я видел здесь Ильма, одного из старших преподавателей Белостенных. Знаю, что он был одним из создателей защитной стены вокруг нашего города. Но что он делал здесь, на мероприятии вашего приюта?» Слово «приют» болезненно ударило по ушам Колина, мгновенно вспомнившего другой приют, из которого он с сестренкой сбежал, когда началась война с магическими машинами. Но мальчишка стерпел и объяснил. «Весной мы передали храму Белостенных книги, которые нашли в пригороде. Эти книги были из ограбленных эльфийских домов. Сколько смогли, мы раздали хозяевам. Но те книги, у которых хозяев не осталось, переписали и отдали в храм. Белостенные заинтересовались, услышав о нашей необычной защите вокруг деревни, которую не сумели пробить магические демоны, и приехали к нам, и увидели наших дельтапланеристов. Им понравилось и захотелось опробовать дельтапланы у себя. Поскольку Колин рассказывал коротко, он не считал нужным придерживаться точной хронологии событий. Тем более этот рассказ снова заставил Понцеруса смотреть в небо, с забытой на губах мечтательной улыбкой. Тем более, Колин улыбнулся, в небо поднялся Хельми. Трое дельтапланеристов медленно кружили на одном месте, в то время как молодой дракон облетал каждого из них, показывая чудеса летной техники. Зрелище, не для слабонервных, как любит приговаривать Селена. Колин заметил во дворе учебного дома Мику, который помахал ему рукой. «Ага, ребята уже здесь, уважаемый Понцерус», — негромко напомнил он о себе. «Пора идти в учебный дом. Селена скоро пришлет за нами звать на обед». «Да-да, обязательно», — несколько не впопад ответил старый эльф, и Колину пришлось взять его за рукав плаща, чтобы помочь, не спотыкаясь, дойти до учебного дома. Кроме всего прочего, помогло и приземление Хельми во дворе учебки. Старик с восторгом следил за полетом дракона, которого терпеливо ждали Коннор и Мирт, готовясь отдать ему одежду. «Здравствуйте, уважаемый Понцерус», — обратился к старому эльфу Коннор и представил мальчишек университетскому представителю. «Селена сказала, что вам интересно увидеть наши книги. Мы покажем вам, но...» — сбился Понцерус, оглядываясь на Колина. «Рядом», — успокаивающе сказал мальчишка-оборотень. Это вышло так наивно, что Понцерус усмехнулся. «Коннор лучше знает про эту библиотеку», — объяснил Мирт, открывая дверь учебного дома перед старым эльфом. «Входите, пожалуйста». Книжная комната, как иногда ученики Бернара называли учебную библиотеку, представляла собой почти квадратное помещение всего на два стеллажа с книгами из несуществующей библиотеки Коннора, переписанными от руки. Еще два стеллажа полнились учебниками и художественной литературой для детей, которые закупали в городе. Кроме стеллажей, посередине комнаты стояли три квадратных стола с четырьмя стульями вокруг каждого, для тех читателей, кто хотел бы просто хотел почитать в тишине или позаниматься здесь с книгами, которые Бернар не соглашался давать домой. Колин, вошедший вместе со всеми в учебную библиотеку, за дальним столом увидел Трисмегиста. Эльф-бродяга поднял голову от книги, которую читал. Поймал взгляд мальчишки-оборотня и покачал головой. Колин сообразил, что Трисмегист не хочет быть замеченным, но... И сам чуть не фыркнул. Только что эльф сидел за столом и внезапно пропал. Наверное, накинул на себя вуаль невидимости. «Здесь стеллажи с учебными книгами», — сказал Коннор, заметив, что Понцерус сдвинулся именно сюда. «Те книги, которые вас интересуют, находятся напротив». Через минуты Понцерус осторожно перелистал уже несколько книг и, наконец, ошарашенно сказал: «Но все эти книги — свежие рукописи». «Так откуда они здесь?» Братство не успело переглянуться, как от стола поднялся Трисмегист, проявившийся из невидимости, и невозмутимо сказал: «Не поверил ушам, Понцерус, услышав твой голос. Доброго тебе дня». Пока еще более ошеломленный Понцерус вглядывался в неожиданного читателя, постепенно узнавая его и приходя в еще большее замешательство, Трисмегист спокойно спросил, положив руку на плечо мальчишки-оборотня: «Слышал, вы не взяли на свои факультативные уроки по филологии моего лучшего ученика». «Это так, Понцерус, чем же Колин вам не приглянулся? Или на тестировании он наделал слишком много ошибок со страху?» Миков тихоря ухмыльнулся Колину. Мальчишка-оборотень откликнулся безмятежной усмешкой: «Боги!» — прошептал Понцерус, медленно подходя к Трисмегисту. «Ты жив, Трисмегист, ты жив!» Колин легко отошел от старого эльфа-бродяги, чтобы не мешать встрече двух давних знакомых, по крайней мере, так ему показалось. Хаем. Кажется, не только ему показалось. Ребята улыбались. Мальчишка-оборотень оглянулся. Теперь расслабился и он. Оба эльфа, судя по линиям их эмоций, были очень рады увидеть друг друга. Коннор повел бровью, и Колин остановился. Взгляд внимания, вкрутившийся в Трисмегиста, заставил того обернуться на братство. «Вы расскажете нашему гостю о библиотеке?» — вежливо спросил Коннор. «Да, вы можете идти», — правильно понял его Трисмегист. Когда мальчишки очутились в коридоре учебного дома, Колин чуть не засмеялся. Сначала Понцеруса вела Селена, потом она передала важного гостя ему, а теперь... «Вереск», — внезапно сказал Мирт и поморщился. «Одиночество, тоска. Пойдем», — решил Коннор. «Если уж ты его мастер инициации, не надо бы оставлять его в таком состоянии. Он будет действовать и на тебя». «Растерянность», — добавил Хельми. «Он сам не знает, чего хохочет», — Мико наставительно сказал. «Делать ему нечего, вот и не знает, что ему надо. Работал бы и учился, ничего б не было. А то придумали одиночество. Может, его заставить бусы делать? Пусть и у него будут свои деньги. А то у этих хромовских карманы наверняка пустые. Его еще уговорить надо», — вздохнул Мирт. «Работать-то? Чего уговаривать?» — удивился Мико. «Ты его приведи в мастерскую и посади рядом со своим местом. Пусть сидит, смотрит, как ты браслеты собираешь. Может, завидно станет и попробует начать. А там, сам знаешь, как здорово вещичку сделать». «Не знаю», — все еще сомневался Мирт. «Это же Вереск, а он не такой, как мы. Кажется, ты уже сам заразился от него депрессией», — заметил Хельми. «Раньше ты не упирался на том, что мог бы попробовать прямо сейчас». Мирт насупился и некоторое время смотрел на улицу, благо, что они уже вышли во двор. Размышление сменилось упрямством. «Если он не захочет предложенного, я его отлуплю», — сурово пообещал он. «Тогда пойдем», — решил Коннор. «Нам еще надо предупредить Селену, что обед для Понцеруса и Трисмегиста надо будет принести сюда, в библиотеку». «Точно», — подхватил Мика. «А то заговорятся и останутся голодными». И братство поспешило в теплую нору. На полдороге ребят остановили. К ним, а они это сразу сообразили, бежал Мади, который при виде братства чуть замедлил свой бег, но все равно постарался приблизиться побыстрее. «Что случилось?» — встревоженно спросил Коннор. «Люция». Запыхавшись, выдохнул Мади. «Ее даже Риган успокоить не может. Эрна видели?» «Колур?» — удивился Мирт. «Он все еще сидит с директором Белимби». Мальчишки кинулись ко двору теплой норы. Колин на бегу спросил: «Что она делает? Просто злится? Или опять пророчество?» «Не знаю». Вильма тоже не поняла. Люция прыгает на Космею, на Мускаре, на Оливию и на Гардена. Один раз прыгнула и сбила с ног Карилуса. «Просто сбивает их с ног?» — поразился Мика. «Нет, она над ними крылья распускает. На других?» «Нет, больше никого не пугало». «То есть она прыгает только на эльфов?» — пробормотал Хельми. Колин чуть не споткнулся, как и остальные. «А ведь точно, все перечисленные Мади ребята — эльфы». «Хотя нет», — вспомнил Мади. «Она еще на Берилла прыгала». Совершенно сбитые с толку ребята ворвались во двор теплой норы, опустевшие из-за буянившей там малолетней хулиганки-пророчицы. Взрослые, как оказалось, и впрямь занятые беседой с директором, даже не замечали происходящего вне дома, а Вильма побоялась при госте вообще говорить о странном инциденте. Колин даже попятился, увидев Люцию. Драконишка, угрожающе подняв над собой крылья с боевыми когтями, поворачивалась вокруг собственной оси, словно ссутуленная хищная птица. Да еще ко всему прочему что-то громко ворчало. Когда, в очередной раз потоптавшись, девочка-дракончик оказалась лицом к братству, она замерла так же, как и мальчишки. Косенькие темные глазища сердито зажглись янтарным светом. Несколько томительных секунд Люция переводила взгляд с Мики на Мирта, а потом, упрямо нагнув косматенькую голову, драконишка побежала, явно прыгать на Мирта. «За руки!» — резко скомандовал Коннор, хватая Мирта за руку с одной стороны. С другой, ладонь мальчишки-эльфа схватил Хельми. Амика просто спрятался за спинами старших братьев, как и Колин. Мади шмыгнул носом и бросился к ним. Разлетевшаяся драконишка остановилась. Покачивая крыльями, она начала снова топтаться на месте, негромко что-то бурча, а еще из-под лобья поглядывая на Мирта. «Защита!» — сказал Коннор. «Она тебя хочет защитить, как и наших ребят-эльфов. Защита!» — подтвердил Хельми. «Но от кого? Жаль, Колор занят», — пробормотал Коннор. «Он умеет смотреть линии ее внимания. Ладно, скоро узнаем, а пока, Хельми, ты сумеешь ее успокоить?» «Колин», — позвал мальчишка-дракон, — «подержи Мирта». Когда Мирт снова оказался в надежных руках братьев, Хельми осторожно приблизился к Люции. Еще осторожнее присел перед ней на корточки. Драконишка замолчала, глядя на него, и Хельми опустил ладонь на боевой коготь ее левого крыла. Вскоре оба крыла были втянуты, а Люция оказалась на руках молодого дракона. «Что дальше?» — обескураженно спросил Хельми, пока радостная Люция, видимо пришедшая в себя, привычно тянула его за разноцветные пряди волос. «Опусти ее», — посоветовал Коннор. «А я отпущу руку Мирта». Оказавшись на земле, драконишка уставилась было на Мирта, но развернулась и, переваливаясь сбоку на бок, заспешила к входной двери в теплую нору. «Открой ей дверь, Мади», — попросил Мика, с уважением следя за драконишкой, ей самой не дотянуться. Пророчество закончилось, задумчиво глядя, как скрылись внутри теплой норы Мади и опекаемая им девочка-дракон, сказал Коннор. «Теперь придется ждать, в чем оно выразится. Терпеть не могу ожидания. Селена сейчас в кабинете веранде», — тихо напомнил Колин. «Подслушивать нехорошо, но...» «Пошли на скамейку», — решил Коннор. «Подслушивать нехорошо, согласен, но почему-то очень тревожно. Люция никогда на всех сразу не бросалась, всегда была избирательна. Разве что когда провериска предупреждала. Все пятеро уселись на дворовую скамейку, но снимать блокирующие кольца не пришлось. Резко распахнулась входная дверь в дом. Быстрым и решительным шагом вышел директор Белимби, за ним — Селена, злая, как 100 ураганов, по любимой присказке Ригана. Она здорово отставала от высокого эльфа, поэтому не врезалась в него, когда он внезапно обернулся. «Запомните, как только закончатся зимние праздники в школе, я немедленно напишу докладную в высшие органы о ненадлежащем воспитании в вашем приюте юных представителей эльфов и вампиров. Мы заберем их отсюда, всех. Им не место здесь, с остальными, низкими представителями. Вы не понимаете, что такое граница между представителями разных рас. Потому вы не имеете права воспитывать эльфов и вампиров в том духе, в котором их надлежит воспитывать. Вы не посмеете». Задохнулась от негодования Селена. Коннор быстро снял блокирующие кольца, и братство повторило его движение, успокаивая старшую сестру. «Есть ограничения и регламенты, к которым следует относиться с уважением», — рявкнул Белимби. «Да мы одолжение вам сделали», — напомнила Селена. «Скажите, в какой еще городской школе обучается дракон? Ваша школа была престижнейшей, пока в ней обучался дракон. А если Хельми перестанет учиться у вас и везде расскажет о ненадлежащем обучении в вашей школе? Хельми, прекрати подсказывать». Без перерыва тоже рявкнула Селена, оглянувшись на братство, в частности, на смущенного мальчишку-дракона.